важным. Я не умею петь, я душу озвучала. Поскольку в голосах я понимаю мало, пишу себя строкой, поющей песню в душах, таких же, как и я, способных душу слушать.